Глава 11. Грядущие экзамены никто не отменял. Экзамен по биологии стал совершенной неожиданностью для учителей и учеников школы с углубленным изучением английского языка. Но большей бедой стало то, что спущенный сверху он был еще и в виде теста. Тест – это вообще что за зверь? Представление имели только те школьники, которые получали подобные задания от институтских репетиторов. Манечка за год написала сотни тестов по русскому, но биология – это было слишком. Пока ученики бузили, учительница биологии пила валидол, охала и заодно прощалась с работой. Седая, с седой кудрявой шевелюрой и в тяжелых квадратных очках, Алевтина Сергеевна детей не любила. При любом удобном случае старалась унизить старшеклассников, но чаще сама попадала в неловкие ситуации, так как ребята отвечали ей взаимностью. Тестирование проходило с помпой и официозом. В актовом зале спиной к сцене сидели проверяющие. Школьников рассадили по одному. Скудные украшения, прикрепленные булавками на занавес, чахлые цветы в горшках, расставленные вокруг экзаменационного стола, стопки с распечатанными тестами. Раздали листы, рассказали, как правильно подписать. Немного посидели, посмотрели, поскучали и пошли в учительскую пить чай. А для верности оставили в зале Алевтину Сергеевну, которая сильно всех удивила, начав проявлять чудеса доброты и скоростного перемещения по залу. Она бесшумно семенила от парты к парте, отвечая на вопросы старшеклассников, указывая правильные варианты. В результате школа выдала лучший результат по округу, но ребятам было плевать на показатели. У них стало одной головной болью меньше. Остальные экзамены летом, уже после последнего звонка. Ученики, физрук, математик и физик быстро вынесли парты из зала и расставили по местам драные дерматиновые кресла. Этого времени девочкам хватило, чтобы добежать до ближайшей булочной, накупить слоек и ромовых баб. Столовая в тот день почему-то не работала. Выпускники знали, что не разойдутся до самого вечера. Сценарий концерта был готов, как и досье на каждого учителя. 17 мгновений школьной жизни. Только один номер никак не ложился в сценарий. Поздравление для Оленьки. Каждый раз, подступаясь к нему, ребята затихали и растерянно ждали, когда случайное слово выведет всех из оцепенения. Никто не знал, появится ли на празднике. Сможет? Захочет ли, чтобы видели ее в инвалидном кресле? В этот раз Костя решил действовать. Народ, предлагаю Оленьке на поздравление поставить самый конец. Пройдет весь концерт по сценарию, а потом и песню или стихотворение. Вон Нюта каждому учителю написала. Придумаем и для Оленьки. Давайте остальное готовить. Неожиданное решение стало явным облегчением для всех, и ребята разбрелись по залу. Несколько часов в актовом зале стоял галдеж. В одном углу напевали, в другом, разложив на паркете ватманы, рисовали. Кто-то читал стихи, запинался, читал снова. Вырезали, клеили, обводили. Смеялись, жевали булки, бегали курить. Гул стоял такой, что никто не расслышал зов директрисы. Поэтому она поднялась на сцену и вместо простого объявления, что пора бы и честь знать, громко запела Окуджаву. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Пела, мягко говоря, посредственно, но потрясающее чувство юмора позволяло ей смеяться над собой. Разбившиеся на компании ребята тут же захохотали. Она продолжала нескладно петь о том, что если они сейчас же не разбредутся по домам, то и собираться больше не смогут, а это уже будет не здорово. Так как выпускники – ее единственные слушатели, поклонники, а некоторые – фанаты. И кому же она тогда будет петь? Скрутив плакаты, задники, собрав горы исписанных вручную листков со стихами и прозой, переделанными песнями и исправлениями в сценарии, ребята торжественно вручили все Антону, который запер творческие изыскания в каморке для сохранности. Лавиной радостных голосов два выпускных класса сорвались по лестницам с пятого этажа на первый и, немного поутихнув, выплеснулись на школьный двор. Вечер был теплый, расходиться не хотелось, и ребята плавно перетекли на детскую площадку, где и продолжили обсуждение сценария последнего звонка. «Можно?» – кудрявая голова протиснулась в приоткрытую дверь. «Да, заходи». Ольга Олеговна приподнялась на локтях. Костя схватил с соседней кровати подушку и подсунул учительнице под спину, случайно ткнув в лицо сиренью. «Простите». От смущения он не знал, куда спрятать букет, который наломал по пути в больницу. «Поставь вот сюда», — Ольга указала на ведро на полу. «Ну, рассказывай, как вы там?» «Хорошо все. Я признаться хотел и попросить прощения». «Я знаю, Костя, и прощаю». «Не сердитесь?» «Нет». Короткий горький смешок больно уколол Костю. Ведь это по его вине она оказалась в таком ужасном положении. «Нет, правда нет. Просто теперь надо научиться с этим жить, раз уж не удалось умереть. В школу-то теперь мне нельзя». «Почему это? У меня к вам предложение». Они проболтали до вечера. «Ольга Олеговна, время посещения закончилось. Посетителям пора на выход», — напомнила молоденькая медсестричка. «Он уже уходит, Настенька. Не беспокойтесь. И там ваш муж ждет. Скажи ему, чтобы завтра приходил. Я устала». «Но он сердится». «Сердится?» Ольга подняла бровь и повернулась к Косте. «Слышишь? Он сердится. Тогда скажи, чтобы больше не приходил. Сердится он». Костя ликовал. Его дорогая учительница больше не боялась. Полная силы и решимости. Такая взрослая и смелая. «Ну, я тогда завтра после школы, да?» «Приходи, приходи. Буду ждать». Ольга Олеговна широко улыбнулась и сосредоточилась на Настеньке и назначениях.